нам стало очевидно, что с провалом на улице Атрибатов период безопасности окончился. Отныне немцы будут денно и нощно выслеживать нас всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Лео и Фернан уехали в Брюссель. И там взяли все в свои руки. Следовало организовать отъезд Кента в Париж, отправить в Шпрингера в Лион и дать инструкции Избудскому, Райхману и Венцелю. Венцель тотчас же сменил квартиру, по возможности запутал следы, изменив свои привычки и прекратив всякий обмен с центром на 2 месяца. Но больше всего тревожила судьба наших товарищей, содержавшихся в брюссельской тюрьме Сен-Жиль. Лео и Фернан вошли в контакт с надзирателями, участниками движения сопротивления, и те информировали их о дорогих нам узниках. Выяснилось, что немцы так и не узнали их настоящих имен, что Алама сидел именно под этой фамилией, Ками под своим псевдонимом Деме, а Софи Познанска зарегистрирована как Верлинден. Так обстояли дела в декабре после их ареста. Но вот в начале апреля 1942 года наши информаторы сообщают, что немцы уже знают настоящее имя Софи и что Ками Деме превратился в Антона Данилова. Что же произошло? Софи Познанска назвала свои настоящие имя и фамилию, и ничего страшного в этом нет. Осаждаемая немцами, которые забрасывают ее бесконечными вопросами, Софи старается внушить им, разумеется, только для отвода глаз, что она полна доброй воли и честных намерений. В течение всей ее боевой жизни она фигурировала под каким-то заимствованным именем, неизвестным даже нам. И поэтому в данном случае, назвав себя правильно, она ничем не рисковала. Далее, и этого мы тогда не могли знать, она нарочно утаила от немцев, что родилась в польском городке Калиш, чтобы не навлечь на свою семью возможные репрессии. Иное дело Ками. За 20 лет подполья он сталкивался с немалым количеством соратников по борьбе и, естественно, не желает навлечь на кого-то из них неприятности. Вот почему этот еврей, не являясь подданным какого-либо государства, в ходе одного допроса с пристрастием говорит, что он якобы Антон Данилов, лейтенант советской армии. Он достаточно хорошо владеет русским, чтобы эта версия могла показаться достоверной. Он заявляет, что в 1941 году был командирован в советское посольство в Виши, где оставался до самого начала войны. Затем, добавляет он, его послали в Брюссель в помощь Алама. Он утверждает, что не знает никого, кроме тех, кого арестовали вместе с ним. Немцы принимают эту побосенку за чистую монету. Даже через несколько месяцев после его задержания они вполне уважительно отзываются об этом советском офицере Данилове. Назвать себя в этой обстановке офицером противника — хитрейший ход. Гестаповцы подчеркивают, что арестованный держится очень мужественно и не хочет ничего говорить. После эпизода на улице Атрибатов наступает некоторое затишье. Рита Арну дала капитану Пипе 2 адреса. Один из них — адрес активного борца движения сопротивления по имени Доу, другой — Шпрингера. 16 декабря, через 3 дня после обыска на улице Атрибатов, в меховой магазин Доу на улице Руаяль входит человек странного вида. Говорит, что послан сюда большим шефом и желает повидаться со Шпрингером. Доу, учуяв неладное, просит посетителя зайти еще раз через 48 часов и немедленно сообщает о пришельце Шпрингеру, который со своей стороны, предчувствуя провокацию, советует соблюдать максимальную осторожность. По истечении 2 суток незнакомец заявляется снова. Доу приглашает его пройти в комнату, смежную с торговым помещением. За стеной притаился один из друзей Доу, готовый вмешаться в любой момент. Шпик достает из кармана револьвер и кладет его около себя — Доу не теряет самообладание и говорит, что ему не удалось свидеться со Шпрингером.